Лысый вошел и сразу же увидел, на другой половине избы сидит еще один человек. Увидел это и Маша. Тихон тоже заметил тень Коломийца на занавеске, но было уже поздно, и, сдерживая внезапно подступившую дрожь, он сказал: «С чем пожаловали?» «Мир дому сему», — улыбнулся Лысый, — «я из лесу, по известному вам делу». Она подтвердит. «Вот мандат, верьте ему», — Маша протянула записку Коле. Тихон прочитал, кивнул: «Верим. Говори, что к чему». «Извините». Лысый спокойно подошел к занавеске, раздвинул ее. Увидев Коломейца, узнал его сразу и все понял. В отличие от уполномоченного ГПУ, Лысый всю свою жизнь посвятил политическому сыску и пополнил образование в контрразведке. Лесная жизнь приучила его сдерживать любые эмоции, не обнаруживать своих истинных чувств в самых невероятных ситуациях. Поэтому, мельком и внешне равнодушно взглянув на Коломийца, Лысый сказал: «Извините, если помешал, темновато было. Так вот, я проведу ваших людей в лес. Вы готовы?» «Отряд на месте, можете ехать», — сказал Коломеец. Вначале он испугался, но, убедившись, что бандит на его присутствие не среагировал, успокоился. «Я пойду коней подпруги подтяну». Лысый направился к дверям. Маша стояла в тени в углу. Лысый не мог видеть выражение ее лица, зато Маша видела бандита очень хорошо. Лысый шел к двери, на его лице была такая неуемная, такая жгучая ненависть, что Маша едва не закричала. «Он догадался в ужасе», — думала она. «Он обо всем догадался». Коломиец заметил беспокойство Маши. Чутье опытного оперативника подсказало ему: «Что-то здесь не так». «Подожди!» — крикнул он Лысому. Тот остановился у порога. «Я хочу представить тебя нашему командиру», — сказал Коломеец. «Но к нему не положено входить с оружием. Дай твой револьвер». Лысый молча кивнул и начал медленно вытаскивать из кобуры малый маузер. Маша стояла рядом с ним, чуть сзади и сбоку. В тот момент, когда Лысый вытащил пистолет и протянул его Коломийцу дулом вперед, Маша инстинктивно шагнула к бандиту. «Командиру представить хочешь?» — переспросил Лысый. «А почему ты живой, Коломиец?» Он выстрелил, но мгновением раньше Маша изо всех сил ударила его по руке, и маузер с грохотом упал на пол. На Лысого навалились все четвером. Но он вырвался, прыгнул на крыльцо. «Стреляй, чего ждешь? Засада!» Из темноты ярко сверкнуло пламя, раз, другой, третий. Скуластый прикрывал отход. Бил раскладной маузер. Пули с шипением застревали в толстых бревнах избы. Басаргин и Коломиец ответили. Маузер смолк. «Готов». Басаргин перевернул убитого ногой и вложил наган в кобуру, а второй утек, трясся его матери. «Утек». Коломиец в бессильной ярости стукнул кулаком по стояку крыльца. «А что теперь с Кондратьевым будет?» «Ты об этом...» Он натолкнулся на отчаянный Машин взгляд и смолк. «Я на оперпункт», — тихо сказал Басаргин. «Там уже должны быть все наши. Может, и успеем, как считаешь? Давай». Коломеец поставил ногу в стремя, тяжело поднялся в седло. «Попробуй догнать». Он дал коню шинкелей и расставил в темноте. «Срежь! По заячьей балке!» — крикнул вслед Басаргин и посмотрел на Машу. «Он догонит». Басаргин отвел глаза. Ложь была слишком очевидной. Коломиец воспользовался советом Басаргина и срезал несколько километров по заячьей балке. Но Лысый имел значительное преимущество во времени, и когда Коломиец миновал распадок и под копытами снова пружинисто забил хорошо утоптанный проселок, было уже поздно. Лысый пылил за версту впереди. Коломиец дал коню шинкелей и сократил расстояние до полуверсты, но Лысый пришпорил своего коня и снова оторвался от Коломийца. Уполномоченный выдернул из деревянной кобуры маузер, прицельная планка была рассчитана на 1200 метров, и дальность полета пули примерно соответствовала этому расстоянию, но для меткого выстрела требовался упор. «Бесполезно», — подумал Коломиец и вложил маузер в кобуру. «Мне его не догнать. Ни за что не догнать. И это значит, что через полчаса Кондратьев будет расстрелян, бандиты покинут лагерь,